вечер, тихо все было кругом, нежно природа прощалась сумрачным светом и днем. Там высоко над обрывом кто-то на арфе играл, кто-то, склонясь на колени, душу свою изливал, душу свою изливал, душу свою изливал, кто-то, склонясь на колени, душу свою изливал. Лились чарующие звуки, арфа играла сильней, печали все отражались в ней. Вдруг оборвались все струны, тихо все стало кругом, слышны лишь только рыдания там в полумраке ночном, там в полумраке ночном, там в полумраке. Слышны лишь только рыданья там в полумраке ночном. Тьма все сильнее сгущалась, на небо вышла луна. Девушка в лунном сиянии там над обрывом видна, и безутешно рыдая Богу взывает она. Слышны стиши раскаяния, полные скорби слова, полные скорби слова, полные скорби слова. Слышны в тиши раскаяния, полные скорби слова. Печальный, угрюмый, время свое не теряй, душу свою в раскаянии Богу в служении отдай. Струны когда оборвутся, поздно уж будет тогда, дни твоей жизни прервутся, счастье уйдет навсегда, счастье уйдет навсегда, счастье уйдет навсегда.